основные этапы закрепощения. Я понимаю, что вот история закрепощения – это, подчеркиваю, менее интересная тема, чем смута, но очень важная, потому что закрепощение определило целый пласт и вектор нашей истории. Тема называется «Основные этапы закрепощения крестьянства». Здесь есть нюансы. Я сразу забегая вперед, отмечу. Когда мы говорим о закрепощении, ни в коем случае нельзя сводить дело только к крестьянству. Как я вам потом покажу, закрепощение городского населения, то есть закрепление его территориальное, пространственное, было значительно более жестким и полномерным. Закрепощено на самом деле в 1649 году было все общество. Оно было закрепощено службой. Крестьяне служат дворянам, дворяне служат государству, посадские люди тоже служат государству. У нас торговые чины на Руси, и это был не купец, это была административная должность твоя, купец. Тебе государство поручило торговать, и ты торгуешь. Кстати, отклики этого административного отношения, они выскакивают иногда очень странно, поскольку они сидят в генетическом коде. И, кроме того, люди знают подноготную. Например, Степашин, который был председателем счетной палаты, когда его просили прокомментировать, что Абрамович купил Челси, он был возмущен и сказал: «Как это так? Эти деньги даны в управление», – проговорился Степашин, «а он на них покупает Челси». То есть он, по сути дела, подтвердил, что нашим олигархам когда-то, на рубеже 80-х, 90-х, некие деньги дали в управление, что они на самом деле ЗИЦ-заседатели, и эти деньги принадлежат не им. И это, кстати, подтвердил и когда Абрамович пытался разводиться, и речь шла о том, какую сумму получит его жена. Жена должна была получить по закону британскому, по-моему, шестую сумму. И вдруг оказалось, что эта сумма вовсе не шестая по отношению к тем миллиардам, которыми он формально владеет. И никто не стал возбухать, потому что все в окружении понимали, что там 90% – это не собственность Абрамовича, это собственность каких-то других людей. И, кстати, так и объяснено было претендентке, что это милочка, вот сказать, ты получишь с этой суммы шестую часть, а вовсе не с той. Так вот, на Руси торговый человек – это всегда была административная должность. Это не был свободный агент рынка, это был государственный человек. Так вот, что произошло в середине 17 века? Возникла служебная система. Все служат друг другу. Крестьяне служат дворянам только по одной причине, потому что дворяне служат государству. Поэтому, когда в 1762 году Петр III разрешил дворянам не служить, крестьяне думали, это было 18 февраля 1762 года, крестьяне думали, что на следующий день их отпустят. Их отпустили на следующий день, 19 февраля, через 99 лет, в 1861 году. И смотрите, что дальше происходит. В 1861 году отпускают крестьян, и Россия постепенно въезжает в новую смуту. А потом, после революции и гражданской войны, опять происходит закрепощение, но уже на новый лад. Крестьян прикрепляют к колхозам. Интеллигенцию организуют творческие союзы, а рабочих, правда, это было связано с войной, в 1940 году был издан закон, согласно которому рабочий мог поменять место работы только с разрешения администрации. Его потом отменили в 1956 году. И номенклатура была закрепощена, по сути дела, потому что ей даже был предписан уровень потребностей. А потом начинается гайка крутиться в другую сторону. 1953 год номенклатура отпускает саму себя, потому что по решению мартовского пленума сразу же после смерти Сталина принимается решение. Члена ЦК партии можно арестовать только с разрешения Центрального комитета партии. И начинается раскрутка гайки в другую сторону. То есть в русской истории есть специфическая циклика. Такое подморожение, гайка сжимается то в одну сторону, то в другую. Так вот, закрепощение крестьянства было элементом закрепощения всего общества. А государство в идеале служит, сказать, этому обществу. То есть закрепощение крестьянства ни в коем случае нельзя отрывать от общих процессов вот этого закрепощения всего общества на службу власти. А такое закрепощение было необходимым, потому что скудные ресурсы и враждебное окружение, то есть военно-служебное государство. Значит, давайте запишем план темы. Первое. Предпосылки закрепощения крестьян. Здесь природные бедствия, голод, поместное землевладение и община, фискальные потребности государства, положение крестьянства в конце 15-го, первой половине 16 века, в скобочках, по судебникам, судебник с большой буквы, по судебникам 1497, 1550 и 1550 годов. Дискуссии историков о введении крепостного режима в России. Теории указного, то есть по указу, теории указного в скобочках Татищев, теории указного Татищев и безуказного Ключевский, закрепощение, документы о заповедных летах и их интерпретация. В скобочках Греков, Веселовский. В кавычках Торопецкая грамота, 1590 год. Решение Андрея Щелкалова по спору помещиков Зиновьева и Малеванова. Вот это решение ведомственное, оно решило судьбу и историю крепостничества. Оно стало вот той доминошкой, которая повалилась и валилась много-много десятилетий, в конце концов, привела к крепостному праву. А связано это было вот все с этим решением. Решение Андрея Щелкалова по спору помещиков Зиновьева и Малеванова, май 1594 года. Закон 1597 года. С красной строки «Источники закрепощения крестьянства в России». Уложение о крестьянах 1607 года. Договор с Владиславом 1610. Приговор ополчения Липунова 1611. Я вам напоминаю, что приговор – это просто решение, это означает. Приговор ополчения Липунова 1611. Мы с вами увидим, как вот смута идет, люди воюют, убивают друг друга. А во всех уложениях, которые люди принимают, очень четко фиксируется классовая точка зрения. Сколько лет искать беглых, сколько сыск должен длиться. То есть о классовых интересах никто никогда не забывает ни на минуту. Хотя идет война. Появление термина «крепостной» в актах для владельческих крестьян, 1630-е. Удлинение урочных лет, урочных лет в кавычках. Урочные лета – это годы, в течение которого можно было искать беглого крестьянина. Крестьянин сбежал, и вот есть пока урочные лета, если его поймали за это время, значит, его возвращают. Значит, удлинение урочных лет. 1642 год – 10 лет. 1647 год – 15 лет. Соборное уложение 1649 года тире. Окончание первого этапа закрепощения крестьян. Специфика закрепощения крестьянства в России тире. Закрепощение крестьянства в системе служебного закрепощения общества в целом. Второй, в скобках, середина 17 века тире 1770-е и 80-е годы. Скобку закрыть. И третий, 1770-80-1861, скобку закрыли, этапы развития крепостничества. Кстати, а из того, что вы знаете по русской истории, худший для крестьян период крепостничества – это царствование чье? Екатерина II. Совершенно, совершенно верно. А кто начал первым потихоньку освобождать крестьян? Павел I. Павел I. Александр I кое-что сделал, но больше всего сделал Николай I, который издал 100 указов, облегчавших жизнь крестьянства. Но Николай боялся освобождать крестьян, он полагал, что за это могут убить. Кроме того, не было основы. Ведь Александр II смог освободить крестьян только по одной причине. В 1859 году 66% крестьян были уже заложены государству помещиками. Они уже не принадлежали помещикам. Дело в том, что я вам уже объяснял, что в России создается очень небольшой по объему совокупный общественный продукт. И чтобы вести социально приемлемый дворянский образ жизни, той части дворянства, 20%, которые могли, они проедали свое будущее. Пока у них были крепостные, они закладывали крепостных. Собственно, мертвые души Гоголя, они, так сказать, об этом. И к 1861 году 66% крепостных были уже заложены государству. Бах! Крепостничество отменяется. Как вы думаете, положение дворянства не изменилось экономически, как вы думаете, что они стали закладывать после этого в залог? Землю. В результате в 1871 году Только 4% дворянской земли было в залоге, а в 1894 году, 23 года всего прошло, 40%. То есть это лишний раз говорит о том, что в России, если господствующий класс собирается вести западоподобный образ жизни, он должен будет делать две вещи. Первое – сверхэксплуатировать население, и, во-вторых, проедать свое собственное будущее. Собственно, что с дворянством и произошло. Как, по сути дела, это был паразитический класс, который проедал свое будущее, закладывал сначала крепостных, потом землю. И, собственно, в начале XX века дворянство было уже очень и очень неимущим слоем. Мы с вами записали синопсис темы «Основные этапы закрепощения крестьянства на Руси». Эта тема для нас важна. Во-первых, введение крепостничества на Руси – это интересная вещь. А во-вторых, вот то, как вводилось крепостное состояние, я говорю именно слово «крепостное состояние», а не «право», потому что никакого крепостного права не было. Было крепостное состояние. И вот то, как было введено крепостное состояние, это просто модель вообще того, как делаются дела на Руси. Давайте посмотрим вообще, как и почему было введено это состояние. В качестве пролога к этому я хочу напомнить вам, что царство на Руси было введено в 1547 году для того, чтобы глинские родственники царя почувствовали себя, повысили свой статус. Патриаршество на Руси в 1589 году было введено для того, чтобы повысить статус Годунова. Давайте посмотрим, зачем нужно было крепостное состояние. В 1569-71 годах в Центральной России началось то, что тогда назвали «Великое разорение». Но оно не было вообще великим, оно было великим с точки зрения того, что было в XVI веке. Если посмотреть из XVII века на это «Великое разорение», оно было совершенно невеликим. Из-за чего это произошло? Отчасти это произошло из-за того, что, опричники грабили московские уезды. Но это было далеко не главное в этой ситуации, потому что здесь еще наложились природные условия. Это примерно так же, как с коллективизацией 1931-1933 годов, когда значительную роль сыграли очень неблагоприятные природные условия. Когда началось Великое разорение, народ побежал, естественно, на юг. При обычных условиях населению понадобилось бы для восстановления 10-12 лет. Но этих 10-12 лет не было, потому что шла Ливонская война. Ливонская война закончилась, а через несколько лет начался трехлетний голод 1601-1603 года, который подорвал экономику и способствовал возникновению смуты. Какие районы пострадали больше всего от разорения? Это прежде всего города и села центра и северо-запада России. Население Москвы сократилось втрое в этих условиях. Крестьяне массами бежали на окраину. И кроме того, люди сокращали запашку, чтобы платить меньше налогов, таким образом решая эти проблемы. Запустил Великий Новгород. Естественно, когда совпадают природные неблагоприятные условия и социальные, начинаются бедствия, у людей понижается иммунитет. В качестве примера 1918-19 года знаменитая испанка грипп. Кто знает, сколько испанка унесла жизней 18-19, испанка 18-19 года после Первой мировой войны, она унесла больше, чем убитых было в Первой мировой войне, потому что иммунитет людей был ослаблен, кроме того, люди были надломлены эмоционально, что всегда способствует нехорошему течению болезней. Убыль населения и сокращение наделов привели к тому, что большая часть земель Центральной России перестала обрабатываться. Например, в Московском уезде перестали обрабатывать 5/6 земель, то есть обрабатывали 1/6. Причины: а, убыль населения, а второе, повторяю, люди стали сокращать запашку, чтобы не платить налоги. И это все, отметьте себе, пожалуйста, расстроило традиционные отношения между крестьянами и помещиками. И тоже запишите эту фразу, которую я сейчас скажу, она очень важна. Порядок крестьянского выхода в Юрьев день сложился в условиях господства оброчной системы. То есть крестьянин платил владельцу земли деньги, оброк. Пока крестьянское население было прочно привязано к наследственным землям и правом перехода от помещика к помещику пользовалось довольно редко, Законность Юрьева дня не ставилась под сомнение даже господствующим классом. То есть, поскольку ситуация нормальная, почему крестьяне уходили от одного помещика к другому? Помещик беднеет, не может выполнять свои обязательства по отношению к крестьянину, а обязательства были не только у крестьянина по отношению к помещику, но и у помещика по отношению к крестьянину. Например, голод, недород. Помещик был обязан крестьянину своему помочь. Это было обычное право, традиционная мораль. Он должен был помогать. Разумеется, помогали не все, но это осуждалось. Если ты помещик, ты отвечаешь за, так сказать, единоверцев, ты должен им помочь. К концу XVI века, таким образом, положение изменилось, и представители господствующего сословия перестали соблюдать нормы Юрьева дня. И единственным регулятором перехода крестьян стало насилие. Причем, ну, то есть приезжает сильный помещик, так сказать, с отрядом, берет каких-то крестьян, и это один вариант, и увозит к себе. Второй вариант – крестьяне уходят к богатому помещику, бедный помещик ропщет, а ему говорят: а поди-ка ты домой, лицо свое умой, силы вернуть крестьян нет. И это обостряло отношения, с одной стороны, между помещиками и крестьянами, а с другой стороны, между богатыми дворянами и бедными. В такой ситуации, естественно, прогрессировало оскудение мелкого дворянства. Если дворяне беднеют, то они не могут служить, им нечем служить. И многие дворяне становились нетчиками, то есть они отказывались служить, покидали свои полки, потому что дворянин должен был обеспечивать себя оружием, конями, и у него должны были быть боевые слуги, которых он должен был кормить. Если он не может этого сделать, значит, армия уменьшается, мобилизацию проводить все сложнее, а ведь идет... прошла только что Ливонская война, постоянные крымские набеги, это создавало массу проблем. Кроме того, власть не знала, а сколько народу убежало на юг, сколько есть, потому что во время переписей делалось таким образом, переписывался дворохозяин, и, кстати, запрещалось уходить только дворохозяину. Родственники, так сказать, свободны, можете идти куда хотите. Кроме того, помещики были заинтересованы, чтобы у них... Им насчитывали как можно меньше крестьян. И как только появлялись переписчики, давали сигнал, и народ просто прятался. И выходил помещик, начинал лепить Горбатого, говорить, какой он бедный, как у него мало крестьян, там, ну и так далее. Поэтому в 1581 году начинается перепись населения с целью навести порядок в обложении его государственными податями. Никто не собирался вводить крепостное состояние. Об этом вообще никто не думал. Сначала думали о том, что давайте-ка перепишем население. Я повторяю еще раз, это вот есть такой детектив «Убийство по-английски», а вот это вот введение крепостного состояния, это вот как делаются дела по-русски. Потому что хотят одно, а получают совершенно, совершенно другое, неожиданно. Значит, первый шаг, 1581 год. А давайте-ка, ребята, посмотрим, а сколько у нас населения, потому что налоги не платятся. Вообще нужно сказать, что в России, начиная с вот середины XVI века и заканчивая временами Ельцина, просто есть исследование одной немки дотошной, написанное с такой немецкой дотошностью, в России всегда собиралось 30% налога, не добиралось. Ну, люди просто не платили налоги. Иногда больше, иногда меньше. В ответ власть кидала свои подлянки, она... вводила чрезвычайные налоги, но население находило альтернативный ответ. И вот такая была игра по принципу «я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь» и так далее. Значит, в районах, где проводилась перепись, вводились заповедные лета. Перепись, потому что в России все делается очень медленно. Если, естественно, сказать, сзади, сказать, кнутом не подгоняют, делают медленно. И предполагалось, что перепись будет проходить не быстро, несколько лет. И, естественно, поскольку нужно переписать людей, вводились заповедные, то есть запретные. Что такое заповедные? Запретные. То есть несколько лет дворохозяин не имел права никуда уходить. Он должен был сидеть на месте, чтобы его пересчитали. То есть это означает, что его как бы прикрепляли к земле, но прикрепляли не как крепостного, а как человека, которого надо пересчитать. Если бы у нас была эффективная бюрократическая система, ну там бы посчитали в полгода. Но тогда, в XVI веке, система была неэффективной, люди долго чесались, долго раскачивались, и поэтому введены были заповедные лета. Но несмотря на введение заповедных лет, русский народ по принципу «а бумажечку твою я махорочкой набью» все равно бежал на Дон. И в результате, и вот на Дону тогда стал скапливаться тот горючий элемент, про который я вам рассказывал, сказать, когда говорили о смуте. Мы сегодня еще раз будем говорить о смуте, но под другим углом зрения. Что происходило дальше? Значит, вот вводятся заповедные лета, и никому нельзя уходить. И вот здесь возникает вопрос. А как, собственно, был введен на Руси крепостной режим? Мы все со школы знаем, что на Руси было крепостное право. А вот как это было сделано, историки не знают. Историки 200 лет спорят, как был введен крепостной режим. И существовало две основных теории. Одна теория называлась теорией указного введения крепостничества. Татищев считал, что крестьян закрепостил Годунов специальным законом 1592 года. Но закон этот не нашли. И Татищев предположил, что потеряли закон этот, и был указ, но его не нашли. Вторая теория была теория безуказного закрепощения. Ее предложил Ключевский. Он считал, что не было никаких правительственных распоряжений о введении крепостного состояния. Просто это было сделано явочным, в рабочем порядке, потому что народ беднел, и его просто прикрепили к земле, и он остался, потому что ему делать было нечего. И вот это мнение Ключевского очень долго господствовало. Однако, когда в архивах обнаружили документы о заповедных летах, точка зрения Ключевского была поставлена под сомнение. Значит, еще раз повторяю, что под заповедью на Руси подразумевали всякого рода запреты. Заповедная зона, заповедное лето, то есть заповедь – это запрет. Так вот, в архивах нашли помещичьи грамоты, свидетельствующие о том, что во время заповедных лет власти возвращали помещикам крестьян, которые сбежали, ну, тех, кого удавалось поймать. И возникли тогда новые идеи, как был введен крепостной режим. Значит, историк Греков, очень известный историк, считал, что переходы крестьянам запретил Грозный в 1581 году, и этот указ охватил целый ряд уездов. То есть он полагал, что введение заповедных лет – это и есть введение крепостного режима. Естественно, что Греков так считал. Он был советский историк, он исходил из такого жесткого классового подхода, а не из государства центричного, и поэтому воспринял это как введение крепостного режима. Затем был найден еще очень важный документ. Вот, кстати, вот это постоянное нахождение документов, которое меняет наше представление о прошлом, оно лишний раз говорит о том, насколько условная наука, история. Находится новый документ, и старые концепции пересматриваются. Вот представьте, у нас есть с вами круг неких документов, и мы, в общем-то, подгоняем историю под эти документы, потому что документ – это же есть документ, а потом вдруг находится другой документ, который ломает всю причинно-следственную связь. И мы оказываемся в положении, я вам уже приводил эту метафору, историк очень часто оказывается в положении плохого ученика, двоечника, который решает задачку, и вместо того, чтобы ее решать, он лезет в ответ, смотрит, а, вот такой ответ, значит, я подгоню. А потом, оказывается, другой ответ находится в виде другого документа, и все ломается. Так вот, первостепенное значение имеет документ, найденный «Уложение о крестьянах». Его издали в 1607 году. И вот что там написано. «При царе Иоанне Васильевиче, пишут дьяки, крестьяне выход имели вольный, а царь Федор Иоаннович, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал, то есть запретил, и у кого, колика, когда крестьян где было, книги учинил». Значит, компетентность составителей уложения не вызывает сомнений. Совершенно ясно, что, по крайней мере, одна вещь ясна. При Иване Грозном крестьяне не утратили право выхода при Грозном. И при Грозном перепись успели провести только в Новгороде, в других местах нет. Значит, потом нашли еще один очень важный документ. Это жалованная грамота городу Торопцу, которую составил дьяк Андрей Щелкалов, очень важный человек в первой половине 90-х годов. Торопецкая грамота вносит новую поправку в теорию заповедных лет. Дело в том, что заповедные лета, оказывается, распространялись. И вот это я хочу, чтобы вы запомнили обязательно, потому что заповедные лета не связаны напрямую с введением крепостного режима. Так вот, заповедные лета распространялись не только на крестьян, но и на горожан. И это лишний раз говорит, что речь идет не о введении крепостничества, а о закреплении населения на определенной территории до окончания переписи. То есть заповедь имела в виду налогоплательщиков как города и деревни, она имела в виду людей как налогоплательщиков, неважно, крестьянин ты, горожанин, самое главное, тебя нужно посчитать как налогоплательщика. И самое главное, заповедное лето рассматривались как временная мера. Закончится перепись, все, заповедное лето заканчивается. Да, и кроме того, повторяю, заповедное лето распространялись только на дворохозяина, на главу семьи. Все остальные довалите куда хотите. Нам важно посчитать дворохозяйство. Из года в год число заповедных лет росло, потому что никак не могли посчитать, а посчитать надо, потому что налоги брать. И множилось количество споров о крестьянах, потому что один помещик увел у другого крестьян, тот пишет на него жалобу. И приказной аппарат оказался перегружен огромным количеством жалоб. Вот здесь мы подходим к кардинальному моменту, вот сказать, точка бифуркации, точка невозврата, после которой было введено крепостное право. Значит, смотрите, вводятся заповедные лета, очень неэффективно считают население, количество жалоб помещиков растет. И в 1594 году Андрей Щелкалов оказался, его приказ оказался завален бумагами. И последней каплей стал спор между новгородскими помещиками Зиновьевым и Малевановым. Зиновьев пытался вернуть тех крестьян, которых Малеванов увез из его поместья в последний год жизни Ивана Грозного. И Щелкалов оказался перед выбором. Если он решает в пользу Малеванова, то тогда нужно разбираться со всеми остальными делами. А дел было огромное количество. То есть его ведомство, идет политическая борьба, они тут бумагами будут заниматься. И тогда Щелкалов вынес решение в пользу Зиновьева, чтобы его ведомство не заниматься всей этой ерундой. То есть, значит, какое было решение? А старее 5 лет суда и управы в крестьянском выводе и во владение челобитчикам не давайте и им отказывайте. То есть Щелкалов отбоярился от Зиновьева тем, что вот извини, брат, если бы было 5 лет всего назад у тебя взяли крестьян, мы бы тебе все вернули. Но поскольку прошло уже со смерти Грозного, значит, 10 лет, то извини. Щелкалов заложил бомбу. Значит, оказывается, если в течение только 5 лет можно возвращать крестьян, так теперь можно и побороться помещикам за то, чтобы 6 лет, 7 лет, 10 лет вечно искать. То есть Щелкалов решил проблемы своего ведомства. Он не хотел, чтобы его ведомство занималось этими бумагами, жалобами этих помещиков. И он сказал, а мы занимаемся только 5 лет, извините, ребята. И большую часть бумаг просто вышвырнули и не стали заниматься этими вопросами. Но дверца была приоткрыта. Принцип лисички со скалочкой начал работать, потому что там, где 5 лет, там и больше. Значит, то есть одним росчерком пера главный диак аннулировал старые заповедные лета, они превратились из временной меры во временную, но четко фиксированную. 5 лет, значит, 5 лет, если, так сказать, помещик свел чужих крестьян или крестьянин убежал, мы ищем 5 лет. Я подчеркиваю, это было сделано в интересах ведомства, не в интересах помещиков, даже не в интересах государства, в интересах конкретного ведомства, которое решало свои вопросы. Это вот как у Ахматовой, когда вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда. Вот из этого сора ведомственного выросло крепостное состояние, потому что помещики смекнули, что это им очень-очень выгодно. До этого были заповедные лета. Вот они закончатся, эти заповедные лета, и мы, так сказать, не будем больше никого. Люди опять смогут уходить, куда захотят, как только мы закончим перепись. Но во время этих заповедных лет народ бежал, помещики свозили к себе крепостных, и помещики жаловались друг на друга, что он у меня свез, а эти у меня убежали. И вот это вот ворох бумаг рос. И чтобы с этим ворохом бумаг закончить, было решено, что возвращать мы будем только тех, срок 5 лет. Если старше 5 лет, то мы никого возвращать не будем. Сначала это не предусматривалось вообще. Мы никого вообще мы возвращаем только пока существует заповедное лето. А теперь заповедное лето, незаповедное лето. Но если это в пределах 5 лет, мы вернем обязательно. Понятна логика, да? Или что-то опять осталось? Ну, здесь другого ничего нет. Они решали свои проблемы. Вот смотрите, еще раз логика. Я ввожу заповедное лето. И смотрите, у меня в заповедное лето никто не смеет уходить, потому что я не горожане, не крестьяне, потому что я вас должен пересчитать. Но это мера... Пока никаких 5 лет нет. Это мера временная. Тут возникает проблема уже, не связанная с заповедными летами, а связанная с тем, что в заповедные лето нарушалось правило ухода, никто не должен был свозить к себе крестьян, богатый помещик не мог свозить, но они это делали. Поэтому шли жалобы, вот такой ворох жалоб. Чтобы этим не заниматься, это уже другая линия, чтобы этим не заниматься, сказали, мы рассматриваем вопросы только в пределах 5 лет. Но это означает, что теперь зафиксирован четкий срок, что эта мера не временная, а что есть некий срок 5 лет, когда мы возвращаем. А раз это 5 лет, все. То есть Щелкалов-то хотел противоположного, он не рассчитал, что 5 лет-то могут, ему в голову не приходило, что 5 лет могут превратиться в 10, 15 и так далее. Он вообще об этом не думал, он думал, как спасти свой приказ. То есть интересы двух ведомств, финансового и поместного, решили вопрос, потому что помещики быстро очень дорубили, что нам-то это выгодно, а теперь мы будем давить. Раз, 5, ну вот, понятно. Дальше. В 1597 году, уже расправившись со Щелкаловым, Годунов оформил его решение по поводу спора Зиновьева-Малеванова указом, то есть законом, и зафиксировал начало, по сути дела, первый шаг в сторону, естественно, тогда этого никто не понимал, к чему это приведет через 50 лет, но это был первый шаг к введению крепостного состояния. То есть времена Ивана Грозного в истории – это последние времена полной свободы крестьян, потому что заповедные лето сейчас есть, завтра нет, а здесь было четко зафиксировано, все, ребята, вот 5 лет можно искать. То есть роль закрепостителя сыграл Годунов. И вы знаете, когда было собрание сочинения Маркса и Энгельса, там были такие коричневые книжки и профили Маркса и Энгельса. Вот если писать историю самодержавия, то нужно 2 профиля ставить. Историю самодержавно-крепостнического режима. Ивана Грозного профиль и Бориса Годунова. Один создал самодержавие, другой создал заложил фундамент крепостничества. То есть роль закрепостителя сыграл Борис Годунов. Издание, запишите то, что сейчас вот я скажу, это важный момент. Издание закона 1597 года означало, что система мер по упорядочению финансов, это сначала касалось только финансов, по упорядочению финансов, окончательно перерождается в систему прикрепления к земле. И хотя до соборного уложения 1649 года было еще очень далеко, но вектор оказался уже совершенно, так сказать, четким. Таков был механизм закрепощения многомиллионного русского крестьянства. Таким образом, если Иван Грозный сформулировал самодержавный аспект строя, Годунов заложил фундамент крепостнического. Ну а дальше... Уже было техники. Значит, смотрите, Василий Шуйский в 1607 году подписывает указ, что крестьяне отныне являются крепкими тому владельцу, за которым их зарегистрировали писцовые книги, и увеличивает срок сыска до 15 лет. До 15 лет. 1610 год. Идет политический мордобой между боярами, кто-то хотят Владислава, но классовый интерес никто не забывает. И в договоре с Владиславом зафиксировано, что он обязуется, это 1610 год, договор, по которому его, так сказать, сажают на московский престол, Владислав обязуется не дозволять мужикам переходить из Руси в Литву, а также от одного землевладельца к другому. В 1611 году ополчение Липунова, тоже идет война, борьба, тем не менее ополчение Липунова фиксирует возвратить бежавших в смуту крестьян и их помещикам. То есть война войной, политика политикой, а классовый интерес никуда не девается. Закончилась смута, и Михаил Романов, который очень хотел быть хорошим в глазах детей боярских, как потом самозванка Екатерина захочет быть хорошей в глазах дворянства, поскольку у нее прав на престол практически не было. Так вот, Михаил начинает раздавать землю с 1627 года. Ну и он раздает землю, а вместе с землей оказываются крестьяне. И в 1630-е годы впервые появляется термин «крепостной». Крепостной, то есть который крепок своему хозяину. Значит, отметьте для себя, термин «крепостной» появляется в 1630-е годы. Обратите внимание, никакого закона о введении крепостном состоянии нет. Это очень русская традиция. Был такой фильм по книге «Путь в Сатурн», «Конец Сатурна». И вот там очень интересный есть диалог между нашим разведчиком, которого забрасывают к немцам, ну, ему легенду дают. И, значит, он должен прийти к немцам, как человек, который сидел там в тюрьме, и он спрашивает у человека, который ему эту легенду вкладывает, он говорит, а вот меня спросят, ГПУ справку выдала? Он говорит, ответишь, ГПУ справку не давала, ГПУ срок давала. То есть не оформлены юридические вещи. Вот история введения крепостного состояния – это типично русская история. Вот так делается. Хотели одно, получилось другое, законом не зафиксировали. Да и потом, сейчас мы позже увидим, с какими проблемами помещики столкнулись. И, собственно, зафиксировал крепостное состояние только Петр I, введя, по сути дела, оккупационный режим в России. В 1630-е годы помещики начинают давить на правительство. Но поскольку Шуйский ввел 15 лет, Шуйского свергли, значит, это как бы все осталось на уровне 5 лет. В 1642 году срок увеличивается до 10 лет, в 1647 году до 15, но помещикам этого мало, они хотят навечно. И в 1649 году в соборном уложении, это важнейший документ, который просуществовал как основа законодательства в России, кто знает, соборное уложение 1649 года просуществовало до какого времени? Россия жила законами соборного уложения. Контрвопрос. Кто знает, кто мне напомнит, к чему присудили декабристов первоначально? Нет, ссылка – это потом, это Николай I раздобрился, поскольку добрый человек был. Сначала их приговорили к колесованию и остальных к повешению. Дальше тем, кого приговорили к колесованию, Николай I, поскольку действительно, это я без смеха говорю, гуманист, заменил повешением. Единственное, что было нарушено при повешении, вы знаете, два человека сорвались с виселицы, и в таких случаях обычно людей не довешивали, но экзекуторы сказали, нет, вешайте, вешайте. И их повесили, поэтому один из недоповешенных сказал, в России даже повесить не умеют как следует. Так вот, значит, а тех, кого к повешению, их приговорили к ссылке в Сибирь. И вот такое жестокое наказание, колесование, которое отменил Николай I, оно было на основе соборного уложения 1649 года. Только в 1834-35 годах появилось новое законодательство, которое разработал Спиранский. Вот. А до 1649 года все было очень просто. И одним из самых таких легких наказаний было простое, как фиксировалось это так, а по выдрании ноздрей отправить в Сибирь. Это очень гуманное было наказание, всего лишь, да, причем в Сибирь пешком, естественно. Человек шлепал, мог и в кандалах шлепать, топать в Сибирь. Так вот, 1649 год, было восстановлено в полном объеме грозненское самодержавие, то есть Empire Strikes Back, империя ответила, наконец, боярскому правлению и смуте, и было введено крепостное состояние. Но очень важная вещь. Дело в том, что крепостное состояние на Руси было введено для всех сословий. И наиболее жестко крепостное состояние было введено для горожан, для посадского люда. Потому что крестьянин, если он бежал, его ловили, его наказывали батагами, но его не казнили. А вот согласно указу 1658 года, потом, когда мы будем говорить про соборное уложение, я еще раз об этом скажу, но сейчас это очень важно понять, что посадский человек, который убежал из своего посада, подлежал смертной казни. То есть закрепощение крестьян было элементом создание служебного общества. Крестьяне служат дворянам, дворяне служат самодержавию. Посадские люди тоже служат, потому что торговля – это не торговля, как на Западе. Это служба административная. Людей поставили служить. И вот этот момент очень-очень был важен. Значит, дальше, дальнейшее развитие крепостного состояния, значит, отметьте, пожалуйста, в 1675 году было разрешено записывать крепостных как холопов, а холопов записывать как крепостных. То есть статус крепостного понизился. понизился. Но при том, что было введено крепостное состояние, вот это вот я хочу, чтобы вы запомнили, это можно не записывать, это очень такой момент запоминающийся. То есть крепостной становился крепким своему хозяину. Ну и, казалось бы, значит, его дети становятся крепкими и так далее. Но поскольку общество еще было, вот крепостные порядки только устанавливались, было такое правило в течение всей второй половины 17 века. Когда умирал старый хозяин, крепостные давали клятву новому хозяину, что они будут ему крепки. То есть у них были некие личные отношения. Это не был безликий скот времен Екатерины II. Это был человек, у которого были личные отношения с его хозяином. Почему у него были личные отношения? Потому что они были оба православные и относились к одной культуре. У них, в принципе, потребности были, различались количественно, но не качественно, потому что система потребностей русских дворян 17 века определялась системой русских работ. Все изменилось в начале 18 века, когда у дворян дворяне стали носителями западной культуры, и когда между ними и крепостными пролегла очень большая пропасть. И не случайно в революции 5-6 годов, особенно в крестьянском аспекте событий 1905-1907 года, когда была Пугачевщина, по сути дела, и в 17-18 годах, вот такая звериная жестокость была у народа по отношению к дворянам, даже, так сказать, дворянам, там, так сказать, бедным, потому что они были для них люди совершенно другой культуры, считай, просто инопланетяне, потому что, а, имели право не служить, и, б, что-то говорили на каком-то непонятном языке, с какими-то непонятными иностранными словами, и одевались все по-другому. То есть произошел, вот для того, чтобы зафиксировать вот эта крепостная система в московском самодержавии, она никогда бы не достигла такого уровня, как в Петровском. То есть крепостные оставались людьми. И чтобы этот разрыв увеличить, одна из причин – это петровские реформы. Потому что наиболее жесткая часть петровских реформ – и существует такой миф, что Петр проводил реформы, чтобы побить шведов. Все социальные реформы Петра были проведены уже после того, как произошел перелом в Северной войне. И в конце уже 10-х годов 18 века все это проводилось. Значит, вот это что касается введения крепостного состояния. То есть запомните логику. Перепись, заповедное лето, финансовое ведомство заинтересовано. Второе. Поместный приказ завален жалобами. Чтобы эти жалобы убрать, вводится 5 лет рассмотрения срока. Все. Дальше покатилась система, которая приходит к 1649 году. И было введено, повторяю, крепостное состояние. Петр III указом от 18 февраля 1762 года сломал эту систему, потому что он позволил дворянам не служить. И тем самым в глазах крестьян нарушил общественный договор. Отсюда очень такое сдержанное, мягко говоря, отношение русских крестьян к помещику, что и зафиксировал Александр Сергеевич Пушкин, который удивлялся, что английский мужик своего барина уважает, а русский мужик своего барина не уважает. Естественно, русский мужик считал себя обманутым, потому что дворянин ни хрена не делает, не служит, а крестьянин-то ему остается, сказать, крепким, его нужно отпустить. Это что касается темы крепостного состояния.